Глава 25. В понедельник Миллер был далеко не таким веселым, каким показался мне в воскресенье, когда мы говорили по телефону. «Даже и не спрашивай», — заявил он, усаживаясь напротив меня. «Но у меня было удачное утро и хорошее настроение. Ты хочешь сказать, — начал я, — что я не поверю, если ты мне расскажешь о событиях в полицейском управлении?» «Не поверишь». Я хохотнул, но он смотрел на меня угрюмо, словно исламский аятолла. «Не надо зацикливаться на мрачных сторонах жизни, Джерри», — посоветовал я. «Помни, что цветов без дождя не бывает». «Что мы тут сидим? Будем делать заказ или как?» — взвился он. «Мы заказали еду». Но я не унимался. «Не вешай носа. Я хочу попросить тебя об услуге, как в старые добрые времена». Он сузил глаза и, казалось, пытался прочесть мои мысли. «Тоже, как в старые добрые времена. Настроение у него улучшилось». «Разговор идет о номере машины. Мне надо выяснить имя и адрес владельца». «Зачем тебе?» «Горячий след. Подбираюсь к экофронту». «Ого», — сказал он. Я написал ему номер на салфетке. «Ладно, сделаю, если будет возможность», — сказал он и убрал салфетку в карман. «То телефон прямо-таки пухнет от твоих шуточек», — сказал я, «а на следующий день из тебя доброго слова не вытянешь. Что случилось? Джейни приехала домой раньше срока? Или у Энди призналась, что влюблена в другого или другую?» «Да нет, ничего такого». «Тогда что?» Он тряхнул сахарницу. «Был сегодня на работе. Можно подумать, в первый раз. Понимаешь ли, политиканы обсирают нас за то, что мы не поймали пока экофронт. Был момент, когда мы бросили на это дело все силы, но ведь и районы без присмотра не оставишь. В общем, дело дрянь». «А что происходит с экофронтом?» Он посмотрел на меня. «Происходит? Происходит то, что ничего не происходит. Вот что происходит. Бомбы не было?» «Они позвонили, мол, она в здании коммерческого банка». «Да я же тебе рассказывал». «Да, но ты сказал, что ваши ребята ничего не обнаружили». «Точно». «Так там действительно ее не было? Или ее нашли, но решили скрыть находку, чтобы не делать им рекламу?» «Такая идея обсуждалась несколько недель назад», — сказал он. «Ну и к чему пришли?» «Никто не рискнул взять на себя ответственность. Террористы могли разозлиться и действительно что-нибудь поднять на воздух». «Понимаю», — сказал я. «А теперь эти заячьи души с наслаждением нас терзают. Но когда давят на людей, которые и так сил не жалеют, чтобы ловить всякую нечисть, то эти люди начинают думать в первую очередь о собственной шкуре». К это я тоже понимал. «И чем громче политиканы кричат «караул», тем меньше у них шансов добиться результатов». Нам принесли заказ. Бывали у нас с Миллером беседы и повеселее. Я бы мог поднять ему настроение, заговорив о нашем детстве. Однако меня мучили собственные проблемы. И я спросил, есть ли у полицейского управления какие-либо серьезные зацепки по делу экофронта. «Зацепки?» — он невесело рассмеялся. «Никаких зацепок. Наши только тем и заняты, что ищут их. Прочесывают любое место, где побывали террористы, подбирают клочки бумажек, снимают отпечатки пальцев, исследуют всякую пыль и дерьмо, завалили работой все лаборатории, забили информацией компьютер, но ни черта не выходит и не выйдет». «Ты прямо оракул». «Ага», — сказал он со слабой улыбкой. «Знаешь, что я думаю? Ну, если, конечно, тебя интересует, что я думаю». «Так что ты думаешь?» «Думаю, нам их не поймать, пока они не устроят настоящий взрыв. Вот что я думаю». «Понятно. И хорошо бы они взорвали самих себя или тех, кто их покрывает. Покрывает? Не будь дураком, Ал. Ведь кто-то знает, кто они такие, эти эко-фронтовики. Не могут не знать. Но за последний месяц нам звонило в 10 раз меньше народу, чем в начале. И все потому, что бомбы не взрываются. Публика их полюбила. Сумасшедший дом. Они чертовски опасны. Одна ошибка, и кто-нибудь погибнет. Я сочувственно кивнул. А тем временем, — продолжал он, — управлению приходится все туже и туже. Раньше мы хоть просто не получали поддержки сверху, а теперь вообще разваливаемся. Я ждал. Он еще не выговорился. А знаешь, что считают наши психопарни? Какие еще психопарни? По-моему, все ваши парни психи. Консультанты по криминальной психологии. В крупных расследованиях мы всегда используем мозговитых джентльменов, которые считают, что, закрыв глаза, могут создать мысленный образ любого преступника. Дай им только блокнот для рисования и сраные фломастеры. Так что они считают? Тебе это должно понравиться. Ну, посмотрим. Считают, что в экофронте сплошь ненормальные. Я засмеялся. Понял? Ненормальные. Грандиозные открытия, а? Они, видите ли, не отвечают типичному образу террористов. Большинство террористов устраивают взрывы, а эти нет. Понял. Они полагают, что мы имеем дело с дислояльными социопатами из среднего класса. С людьми, которые потеряли работу в какой-нибудь крупной фирме и свихнулись, сидячи наедине с женами. Ясно. И с тех пор, как мы получили этот потрясающий научный вывод, кое-кто из наших ребят только тем и заняты, что листают списки уволенных в городе за последние пару лет. Вообрази их телефонные звонки. «Хелло, это вас уволили с работы в прошлом году». «Вы еще не устроились? Плохо. А это не вы случаем подкладываете повсюду бомбочки?» Не улыбнулся. «А хочешь знать, сколько психопарнишки дерут за такие анализы мочи?» «Сколько? Я сам не знаю. Но пора поступать в какой-нибудь долбанный вечерний колледж. Вот возьму и поступлю».